своей сестрой или муж ругает жену, ты обзывал таких мужчин дураками. Говорил, что у них нет никакого сочувствия к женщине. Почему же ты сам стал таким? Завтра 5-е число, кончается праздник. Если вы будете дуться друг на друга, бабушка еще больше рассердится, и никому из нас не будет покоя. Послушайся меня. Смири свой гнев, попроси у сестрицы прощения, и все уладится. Разве так не будет лучше для самого себя? Бао Юй колебался, последовать ли ее совету. Если вы хотите узнать, что произошло в дальнейшем, прочтите следующую главу. Глава 30, повествующая о том, как Бао Чай воспользовалась исчезновением веера, чтобы сделать два колких замечания, и как погруженная в свои мечты Чунь Лин чертила на песке иероглиф «Роза». Следует сказать, что Лин Дай Юй после ссоры с Бао Юем почувствовал раскаяние, но она никак не могла найти повода для примирения, и поэтому весь день оставалась печальной, словно что-то потеряла. Цзи Цзюань прекрасно понимала ее состояние и мягко упрекала. «Вы вели себя с Бао Юем немного легкомысленно, барышня. Это можно было бы простить тому, кто не знает его характера. Неужели вы не помните, что он уже несколько раз скандалил из-за этой яшмы?» «Тьфу!» — разозлилась Дай Юй. «Тебя, наверное, кто-то подослал отчитывать меня. В чем же мое легкомыслие?» «Почему вы ни с того ни с сего изрезали шнурок с бахромой?» — продолжала Цзи Цзюань. «Разве это не доказывает, что Бао Юй виноват лишь частично, а вы почти полностью? Он всегда прекрасно к вам относится, и все ссоры и размолвки происходят лишь потому, что вы всякий раз капризничаете и стремитесь неправильно истолковать любое его слово». Дай Юй хотела было возразить, но в этот момент раздался стук в ворота. Цзи Цзюань прислушалась и с улыбкой сказала: «Так может стучать только Бао Юй. Несомненно, это он пришел просить прощения». «Не открывай!» — крикнула Дай Юй. «Вот и опять вы, барышня, не правы», — заметила Цзи Цзюань. «День сегодня жаркий, солнце так и припекает, и ему может стать дурно. Неужели вы допустите?» С этими словами она вышла из дома и отперла ворота. Это действительно оказался Бао Юй. Приглашая его войти, Цзи Цзюань говорила: «А я-то была уверена, что вы больше никогда не приблизитесь к нашему дому. Кто бы мог подумать, что вы явитесь так неожиданно?» «Вы всегда способны из пустяка делать целые события», — улыбнулся Бао Юй. «Почему это я вдруг без всякой причины перестану приходить? Даже если я умру, моя душа по 100 раз в день будет являться сюда. Как, сестрица, поправилась?» «Телом поправилась, а душой нет», — ответила Цзи Цзюань. «Все еще сердится». «Понимаю», — кивнул Бао Юй. «И зачем только ей сердиться?» Он вошел в комнату, Дай Юй лежала на кровати и плакала. Надо сказать, что всего лишь мгновение назад Дай Юй не думала плакать. Но при появлении Бао Юя у нее вдруг снова стало тяжело на душе, и она не заметила, как из ее глаз полились слезы. «Как ты себя чувствуешь, сестрица? Выздоровела?» — с улыбкой спросил Бао Юй, приблизившись к кровати. Дай Юй стала утирать слезы, Бао Юй осторожно присел на краешек кровати. «Я знаю, что ты на меня сердишься, но я все же пришел к тебе, чтобы не давать никому повода думать, будто мы поссорились. Ведь если бы они пришли нас мирить, разве им не показалось бы, что мы ведем себя как совершенно чужие, посторонние друг другу люди? Если хочешь, лучше бей, ругай меня, делай со мной что угодно, но только не будь ко мне равнодушной». За этой тирадой последовали возгласы: «Милая сестрица, дорогая сестрица». Сначала Дай Юй решила не обращать на Бао Юя внимания, ничего не отвечать ему. Но когда она услышала слова «не давать никому повода думать»,